Глава 13. «Что делать? Да ничего особенного. Ищут. Хрен с ними, встречусь. Ты со мной?» Уточняю у Сани. «Конечно. Иначе чего бы я тут сидел, тебя ждал?» Возмущается парень. «Значит, тогда делаем так. Кто из них ближе всех живет?» «Игнат, конечно. В этом доме, через пару подъездов. Ну ты даешь. Что, и это забыл?» Потрясенно смотрит на меня гопник. «Рассказывал же, у меня посттравматическая амнезия», — раздраженно напомнил я. «Вот и подзабыл многое». «Просто Игнат...» — растерянно начал отвечать гопник, замолк и снова продолжил. «Вы с ним корефанами были с малых лет, всегда вместе. Ты к нему каждый день бегал, или он к тебе, а тут забыл. Странно все это. А давай я тебе по кумполу стукну, а потом издеваться буду, когда меня в больнице не узнаешь», — разозлился я. «Так в тебя же перо всадили, а не по башке дали», — подозрительно прищурился Саня. «А при падении я головой стукнуться не мог? Осаживаю слишком умного товарища». «Мог», — растерянно отвечает гопник. «Извини, Лизар, не подумал об этом». «А надо было подумать», — злобно ворчу я, но при виде виноватого лица друга смягчаюсь. «Ладно, не бери в голову. На самом деле спасибо тебе огромное, что напоминаешь, выручаешь меня постоянно. Я сейчас дождался, все рассказал. Серьезно, Санек, не знаю, что бы без тебя делал». Лицо парня светлеет. «Так что мы делать будем? Ты начал рассказывать, но не договорил». «Да», — спохватился я. «Делаем следующее. Утром, часиком к 10, подкатывай ко мне. Пойдем к Игнату в гости. Он один живет. С родаками и младшей сестрой», — с готовностью отвечает Саша. «Они как, нормальные?» «Обычные», — отмахивается парень. «Батя работяга простой, не дурак за воротник заложить. Мать уборщицей в школе работает. Скандалить будут, если мы к Игнату зайдем?» «Нет, тебя с малых лет знают. Относятся так себе, но проблем быть не должно». «Вот и отлично. Тогда завтра идем к нему в гости и вызываем на улицу, чтобы перебазарить». «А если Игната дома не будет?» — интересуется Саша. «Тогда что?» «Идем к следующему. Кто там ближе живет?» — ухмыляюсь я. «Лысый». «К нему и пойдем. Не будет лысого, значит, самоху навестим. Просто эту проблему надо срочно решать. И чем раньше, тем лучше. Самому их найти, чтобы они меня бухими по подворотням не караулили. Согласен?» «Да», — кивает парень. «Завтра в 10 я у тебя». «Отлично», — протягиваю руку. «Тогда до встречи». «До встречи». Крепко стиснув мою пятерню, Саня разворачивается и растворяется в ночной мгле. Дома уже все спали. Я тихо просочился в коридор, закрыл заскрипевшую дверь, клацнув замком, и пошел в свою комнату. Быстро разделся и упал на кровать. Спать абсолютно не хотелось, несмотря на позднее время. Мозг активно работал, осмысливая и анализируя полученную информацию. Дед Левон готов дать нам денег на первую поездку в Одессу. Поможет с транспортом и реализацией. Это отлично. Но быть полностью зависимым от родни Ашота я не хотел. По многим причинам. Во-первых, всякое может произойти впоследствии. Например, случится что-то в процессе поездки, ограбят или какая-то другая неприятность произойдет, буду должен и придется отрабатывать. Во-вторых, зависимый человек во многих случаях переходит в подчиненное положение. Деньги транспорт дает Левон, и он же подгоняет человечка для дальнейшей безопасной реализации товара. А потом может возникнуть вопрос. «Мы же все за тебя сделали, бабки дали, всю схему построили, давай так. 80% нам, а тебе 20, это справедливо». И даже если ничего не скажут, то при любых проблемах во взаимоотношениях могут это предъявить. Нет, такой хоккей нам не нужен. Необходимо срочно найти способ самому раздобыть деньги. Ограбить универмаг? Это даже не смешно, не мой метод. Я сторонюсь откровенного криминала. Мне ближе Остап Ибрагимович Бендер, знавший 400 сравнительно честных способов отъема денег. Если проще, после встречи с дедом Левоном мне срочно нужен начальный капитал. Стратегия, выстроенная ранее, поработать грузчиком, понять механизмы торговли, обзавестись связями и деньгами на первое время здесь не работает. Она рассчитана на постепенное врастание в обстановку и коллектив. Это займет определенное время, а у меня его нет. Найти деньги надо сейчас. С уголовниками связываться себе дороже. Остается один вариант быстрой добычи денег. Облегчить карманы взяточников и воров, работающих в торговле, общепитии и на партийных должностях. Эти в милицию не побегут, чтобы потом не объяснять, откуда взялись большие суммы наличности. Сами в случае огласки сесть могут. И к ворам, и к взяточникам я никакой симпатии не испытываю. Наоборот, это мои враги, паразиты и пиявки, присосавшиеся к телу государства. Как его ни назови, Советский Союз или Российская Федерация, суть будет одна и та же. Одно дело с нуля создавать свою фирму, продумывать варианты оптимизации, налогообложения, чтобы платить меньше, но при этом не нарушать законодательство, а использовать возможности, которые оно дает. Это нормально и используется коммерсантами во всем мире. Те же Билл Гейтс, Марк Цукерберг открыли свои благотворительные фонды, чтобы платить меньше налогов. При этом переведенные туда деньги все равно остаются в их управлении. Их дети при оформлении наследства не будут платить 40-процентный налог. В некоторых американских штатах он достигает именно такого размера на суммы свыше 5 миллионов долларов. А получат во владение благотворительные фонды своих родителей, средствами которых смогут распоряжаться, как пожелают. Помимо имеющейся финансовой выгоды, они еще предстают благородными меценатами, помогающими больным и нуждающимся. А это положительно влияет на имидж, формируя респектабельный образ бизнесмена. И, как следствие, позволяет продвигать свои глобальные проекты и зарабатывать очередные миллиарды. И правильно делают. Это вполне легально и в рамках закона. Решено. Надо найти подпольного богатея, вора или взяточника, и сделать это нужно за короткое время. А потом продумать операцию по экспроприации денег. И при этом желательно без особого насилия, красиво и просто. Но где таких золотых телят отыскать? Они предпочитают не светиться и свои финансовые возможности не показывать. Можно попробовать разработать подходящего торгаша нашего универмага из руководства. У них точно деньги есть. Но это будет неправильно. Нельзя гадить там, где ешь. А еще подготовительная работа займет немало времени, а его у меня нет. Озарение приходит неожиданно. Овчинников Николай Павлович. Как же я мог о нем забыть? Идеальный вариант. Яркой вспышкой появляется мысль. Подростком и юношей я любил гостить у бабушки в подмосковной деревне Ивановка. И там была дача этого Овчинникова. Я слышал от взрослых, что этот дядька был одним из больших начальников главдор-ресторана Министерства торговли РСФСР. Дача у него тогда была двухэтажная, основательная. В 80-х годах Овчинников уже неофициально разошелся с женой. Как коммунист и начальник, разводиться он побоялся. Супруга осталась жить в городской московской квартире, а Николай Павлович переехал на дачу. Мужик был состоятельный, дом полная чаша, во дворе стояла черная «Волга». Умер он неожиданно, от инсульта, в 1989 году. По слухам, во время своего увольнения со скандалом. Говорили, что смерть спасла его от уголовного дела и последующего осуждения за хищение и взяточничество. А в 1997 году, когда я в очередной раз приехал на пару недель навестить бабушку, выяснилась любопытная деталь. Овдовевшая жена Николая Павловича продала его дом семье, сбежавшей из Таджикистана. Я с ними подружился и не раз коротал время с Владимиром Михайловичем за рюмкой коньяка, общаясь на самые разнообразные темы. И жена Володи, Владислава Романовна, ко мне хорошо относилась. Однажды на очередном вечернем застолье супруги рассказали мне интересную историю. Год назад, разгребая в подвале дома завалы мусора, они случайно сдвинули деревянные полки, предназначенные для варенья в соленьев. А под ними был небольшой тайник-люк, в полости под которым лежал коричневый потертый портфель, набитый 100-рублевыми купюрами. По рассказам супругов, там было около 400 тысяч рублей. Портфель даже распух от пачек с деньгами. Подвыпивший сосед меня даже в подвал потянул, показал тайник и портфель с пачками советских стольников, перетянутых резинками. Вот раскулачиванием Овчинникова я и займусь. В голове начинают выстраиваться первые штрихи намечающегося плана по экспроприации финансов у жулика и казнокрада. В раздумьях не заметил, как уснул, провалившись в темную мглу забытия. Проснулся в 9 утра. За окном уже белел весенний день. Лучи солнца пробивались сквозь прозрачную штору, наполняя комнату живыми яркими красками. Широко зевнул я и сладко до хруста суставов потянулся. Хотелось еще 20 минут поваляться и понежиться на белоснежной простыне, но надо было вставать. привести себя в порядок, позавтракать, принять душ и дождаться Саньку. Повалялся в кровати минут 5, а потом пришлось пересиливать себя, хватать гигиенические принадлежности и бодро шагать в ванную, протирать глаза. Там уже копошился Витек, усиленно драивший зубы лохматой щеткой. Увидев мою заспанную и недовольную физиономию, мужик выпучил глаза и стрелой вылетел из ванной, что-то невнятно мыча и роняя хлопья вспененной пасты на пол. Пробежав пару метров, он сверкает тощими волосатыми ляжками, торчащими из голубых семейных трусов с белыми ромашками, ворвался в свою комнату и с размахом захлопнул дверь, провожаемый моим недоуменным взглядом. «И чего этот бедолага меня так боится?» — удивился я. «Надо будет пухлую расспросить, каким образом я ее мужика зашугал, что он чуть штаны не напускает, стоит мне только появиться рядом». Зашел в общую ванную, почистил зубы, закрылся на защелку, побалдел под прохладными струями воды в душе, приходя в себя. Вылез, обтерся полотенцем и направился на кухню. А там уже хозяйничала Танька. Толстушка стояла рядом с кипящей кастрюлей и усиленно дула на ложку с борщом. Затем мадам с шумом пылесоса затянула продукт в глотку и прикрыла глаза, прислушиваясь к вкусовым ощущениям. «Ну и как? Вкусно?» — насмешливо спросил я, наблюдая за этими манипуляциями. Пухлышка дернулась от неожиданности, вылетевшая из руки ложка взмыла вверх, как ракета, а потом камнем полетела вниз, с оглушительным звоном встретилась с кафельным полом, чуть подпрыгнула и замерла, лежа на плитке. «Ты чего? Нельзя же так пугать! Я чуть инфаркт не получила!» — возмутилась пухлышка. «Извини, я не думал, что по утрам такой страшный. Делаю скорбную физиономию». «Да при чем здесь это? Ты просто тихо подошел, я не услышал, а потом как гаркнул...» Танька мой юмор не оценила. «Я чуть с ума не сошла». «Но ведь не сошла же», — улыбнулся я. «И вообще странные вы какие-то. То Витька от меня драпает со всех ног, хотя я ему ни слова не сказал. То ты дергаешься, как ошпаренная, ложки бросаешь. Тебе бы так подкрасться и неожиданно что-то крикнуть. Посмотрела бы я на тебя», — надулась толстушка. «Ладно, не злись». Делаю шаг вперед, обнимая нахохлившуюся пухлышку. «Извини, я не хотел тебя пугать». Толстушка тает в моих руках, как мороженое в жаркий день. Хмурое лицо разглаживается и расплывается в довольной улыбке. Шаловливые ручки начинают гладить мою грудь и живот, опускаясь все ниже. «Как голубки воркуют!» Трескучий старушечий голос заставил нас отпрыгнуть друг от друга. «Милые вы мои!» Умилилась Петровна, снимая слезинку с краешка глаза. «Совет вам да любовь. Я тебе давно, Танька, говорила. Витька, как тряпка половая. Давно пора с ним развестись. А вот Миша, парень хоть куда. Все при нем. Статный такой, высокий, настоящий кавалер. Бросай свою тряпку и выходи за Мишку замуж. Эх, была бы я молодая, сама закадрила бы такого красавца». «Я без тебя, Петровна, разберусь, что мне делать», ворчит толстушка, обжигая старушку недовольным взглядом. «Бабуля, а когда ты была молодой?» Вкрадчиво интересуюсь я. «До крещения Руси или уже после? Или когда еще мамонты бегали, а люди в пещерах жили?» Слишком активную бабушку, продвигающую идею женитьбы на Таньке, надо грубо обламывать. Пусть лучше злится на меня, чем продолжает внушать пухлышке нехорошие идеи. «Хамы!» — надувается Петровна. «Я к ним со всей душой, а они...» Бабуля разворачивается и, гордо подняв голову, топает к себе. Я облегченно вздыхаю. «Задолбала совсем кошелка старая», — злобно шипит Танька, когда старушенция скрылась в своей комнате. «Вечно со своими советами лезет». «Кстати, Танюх, ты не ответила, чего Витька такой зашуганный? Чуть в штаны не напрудит, когда меня видит». «Ну ты даешь». Женщина внимательно рассматривает меня. «Сам же его запугал, да икоты. Наезжал на него постоянно, обещал ему яйца отрезать, если будет возникать и препятствовать нашему общению». Боже, какой редкой скотиной был этот Мишка. Трахать жену и так запугать мужа, чтобы тот и думать забыл возражать, это надо уметь. Интересно, а чего же Танька молчала? Мужика своего не защищала? Женушка хренова. Проносится в голове. Смотрю на пухлышку, вроде не совсем отмороженная. «Тань, мне вот интересно, а чего ты молчала, когда я Витьку под плинтус загонял? Он же твой муж». С интересом наблюдаю за женщиной. «Раньше тебя эти вопросы почему-то не волновали». Невесело ухмыляется пухлышка. «Тебе честно ответить?» «Конечно, честно. Да надоело мне видеть, что Витька как тряпка безвольная. Вздыхает Таня. «Я, может, поэтому с тобой закрутила, чтобы он ревновать начал. Все бы ему простила, если бы хоть возмутился и повел себя как мужчина. А он только мычит что-то невнятное и глаза опускает. Тьфу!» «А потом мне даже понравилось», — продолжает женщина, кокетливо стреляя глазками. «Ты такой неутомимый был. С Витькой-то секс у нас был раз в пятилетку. То уставший он, то еще что-то. То не встает у него от переживаний. А с тобой совершенно по-другому. Никогда таких чувств не испытывала. Нет, ты не переживай. Я в любом случае на официальные отношения не претендую. Разводиться не хочу. Жалко мне этого обормота. Хоть он и бесхребетный, как амеба. Пропадет без меня. Да и ты для серьезных отношений не подходишь. Уж извини. Я ждать тебя зоны годами не собираюсь. Так что будем жить, как жили. Получать удовольствие без взаимных претензий». «Слава тебе, Господи!» Мысленно облегченно выдыхаю. «Договорились», — улыбнулся я. «Все правильно сказала. Я только за». На кухню заходит зевающая матушка. Таня сразу деловито засуетилась возле кипящей кастрюли, повернувшись ко мне спиной. Взяла половник, наполнила тарелку ярко-красным борщом, выпускающим воздух хлопья ароматного пара, и поставила на стол. «Доброе утро, мам!» — целую матушку в щеку. «И тебе, Миша!» — улыбается она, возвращая поцелуй. «Здравствуйте, тетя Лена!» Вежливо приветствует матушку Пухлышка. «Доброе утро, Танечка!» — кивает матушка. «Ладно, пойду я». Пухлышка взяла ложку, пару ломтей заранее приготовленного хлеба и подготовила тарелку со стола. «Отнесу Витьке еду в комнату, а то он там будет еще добрый час сидеть». Идиллию разрушает истеричное верещание звонка. «К нам пришли», — встревоженно заявляет матушка. «И кого выходной принесло?» «Это ко мне, мам». Успокаиваю родительницу. С Санькой договорились, что он в 10 заскочит. «Вы точно ничего плохого делать не будете?» Беспокоится мать. «Ты мне обещал». «Надо верить людям, мам», — улыбнулся я. «Тем более своему сыну. Раз обещал, значит, не будем. Я же тебе говорил, что завязал с прошлым». «Хорошо, я постараюсь». Вздохнула родительница. «Иди уже, открывай дверь своему Сашке». Thank you.